Человеческий язык представляет собой стремление выразить во внешних символах находящуюся внутри нас истину. Ребенок, речь которого состоит из неопределенных и непонятных звуков, делает попытку, я в этом вполне уверен, выразить в них самую высокую философию. Только у ребенка нет ни органов, ни средств для выражения. Язык самого глубокого философа и выражение ребенка различаются только в степени, а не в роде. То, на что мы теперь смотрим, как на выражения в высшей степени логичные и математически правильные, отличается от мистического языка мифологии древних только в степени. Все одинаково заключают в себе великую идею, которая, так сказать, силится найти себе выражение. В древней мифологии часто встречается настоящая суть истины, а за современными изящными и отшлифованными фразами приходится с грустью сказать, часто нет ничего, кроме бессмыслицы. Поэтому мы не должны отбрасывать, что бы то ни было, только потому, что оно облечено в форму мифологии и не похоже на понятие какого-нибудь ученого новейшего времени.